Вы слушали роман Елены Михалковой «Темная сторона души». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Апрель 2011 год.